только для творцов профессий, связанных со строительством. Описание. Один из величайших некромантов своего времени создал первую башню душ, которая позволила ему захватить власть на всем континенте. Однако, богам было противно, что какой-то жалкий некромант смог сотворить такое, и они стерли этот континент с лица земли. Но, некромант вел записи, которые боги не заметили. Эти записи переходили из рук в руки среди самых великих некромантов. Свойства башни душ. Скрыто. КХМ. Не сдержавшись, девушка подавилась. Серьезно? Угу. А теперь смотри сюда. Рассмеявшись, я достал предмет, занимавший 500 свободных ячеек. На пол стены упал двухметровый, размером с человека, кусок кости скелета, который сиял серебряно-синим светом. Бедренная кость маршала скелета. Героическая, легендарный, единственный в своем роде ингредиент. Ради него я выкинут сотню разных предметов. Как бы невзначай вставил я. Ага, ага. Милана все еще шокированно переводила взгляд с рецепта на кость. Я так понимаю, эти две вещи. Нет, тут без цифр не разобраться. Убери к себе, попросила Милана. Угу. Закинув в инвентарь вещи, гукнул я. На склад, да, скажешь положить в особый отдел. Спасибо, что смог достать, поблагодарила девушка. Без проблем. Пафосно пожав плечами, я с улыбкой пошел на склад. Глава 388. Катапульта. На складе у меня приняли эти два предмета так, словно дороже их у нас в арсенале не было ничего. Старик не переставал нахваливать меня, что я такой молодец и смог притащить их к нему. Но, долго выслушивать комплименты мне не удалось. Появился падший Самол. Извинившись перед стариком, я помчался на стену. Взобравшись на нее, я смог увидеть нового генерала. Он был похож на старое изображение индийского бога Шива. Множество длинных костяных рук, в каждой из которых было свое уникальное оружие. По высоте этот босс уступал маршалу скелету, но все равно был достаточно высоким, чтобы выделяться на фоне остальной нежити. Его тело украшала красивая броня, по узорам которой бегали волны черной энергии. «Жутко, но красиво», — сказал один из игроков на стене, будто прочитав мои мысли. «Всем приготовиться, мы не успели зарядить купол, будет прорыв, а и магам не атаковать без команды, всем остальным атака по готовности». Интересно, ей не жалко использовать это шоп-умение? Почему-то именно в этот момент для меня стало это очень важно. За эту защиту крепости она уже не один десяток раз отдавала приказы. А ведь это умение достаточно дорогое. Внутренний скряга во мне пытался посчитать, сколько денег потратила Милана на командирское умение. Тем временем босс не стал ломиться сразу к крепости. Вместо этого, он стал собирать вокруг себя мертвых магов. А затем из тела боссов каждого из мага ударил луч черного света. Словно жало комара, эти лучи стали высасывать из магов их псевдожизни. Всего через пару минут, вокруг босса стали рассыпаться все собранные им мертвые маги. А вот сам босс стал изменяться. Вначале это изменение не было сильно заметно, но когда лучи стали пропадать, я увидел, что каждая из рук РБ загорелась черным пламенем. А когда погас последний луч, вместе со смертью последнего мертвого мага, загорелась и последняя рука босса. Вторая фаза завершена. Неожиданно, без команды, что идет вторая фаза, сообщила нам система. Все на стене поголовно чертыхнулись, помянув мать разработчика. Однако, делать было нечего. Сделанного не воротишь. Босс замер на пару мгновений, будто сживаясь со своей силой, а затем оглушительно заорал. Даже находясь под куполом, мы услышали этот оглушающий крик РБ. И это было плохой новостью. Худшей стало то, что босс медленным шагом стал подходить к куполу, вращая в руках свое разнообразное оружие, которое пылало черным пламенем. Баллисты отправляли в него острейшие копья, заряженные магией, но босс отмахивался от них, словно от зубочисток. Начинка копий наносила такой мизерный урон, что казалось, будто босс непробиваем вообще. Все, кто подавал заявку на выход из осады, сбор по координатам, ха-ха-ха-ха, быстро. Очередная вылазка, надо бы спросить, подумал я, отправляясь к указанным координатам, в надежде помочь народу. Прибежав по указанным координатам, я в шоке остановился. Вместо сбора группы, я увидел огромную, просто гигантскую катапульту, которую настраивал целый десяток мастеров. Рядом с этой монструозной катапультой стояло человек 50. Среди них я заметил Милану, которая отдавала последние указания. Джи, заметив меня, она призывно замахала рукой. «Что это?» — не выдержав, спросил я, подходя к ней. «Наш шанс на победу», — отмахнулась Милана. «Ты у меня со своим щитом вылетел из головы. Нужно наложить на каждого из этих игроков хотя бы один слой щита. Сможешь? Не быстро, но смогу», — кивнул я. «Что ты задумала? Все просто. Мы закидаем босса теми, кто хочет выйти с осады», — кровожадно сказала девушка. «А они переживу. А-а-а, понял. Тут до меня дошло. Люди-снаряды, да еще и с громадным уроном. Именно. Приступай. Босс вот-вот пробе. Хрцинь». С ужасным звуком, будто кто-то раскрошил стекло, в куполе появилась первая длинная трещина. «Прорыв!» — заорал народ на стене так, что даже мы услышали. Но мы и сами увидели, ведь находились на восточной башне, из которой хоть и далеко, но все было видно. Босс подошел к куполу и вонзил в него свое оружие, которое стало уничтожать барьер. Но это было еще не все. Воткнув оружие кривоватым овалом, он смог создать небольшую дыру в барьере, сквозь которую стала прорываться нежить. Нагрузка на игроков увеличилась. Так мало того, босс вливал все больше урона в барьер, отчего тот стал покрываться сетью трещин и вот-вот должен был рухнуть. «Первый пошел», — сказал я, вешая на первого игрока щит. С этими словами один из воинов закинул игрока в чашу катапульты. Мастера катапульты сделали небольшие поправки, а затем один из них выбил клин, отправляя первого суицидника в сторону босса. Заорав нечеловеческим голосом, игрок врезался в ногу босса, а затем, напугав нас своим бездействием, рядом с ногой босса расцвел белый взрыв, который испарил всю обычную нежить и снял у босса немного здоровья, заставив его отвлечься от уничтожения барьера. «Неплохо, заряжаем», — отдал приказ один из мастеров. Щит успел откатиться к тому моменту, когда была заряжена катапульта. Удар первого суицидника дал нам немного времени, за которое успел немного восстановиться купол, и мы приготовились ко второму выстрелу. «Второй готов!» — крикнул я воину, и тот моментально закинул второго игрока в ковш. «Огонь! Пли!» — заорал мастер. «Ли-а-а-и!» — заорал игрок, вспоминая кого-то. Поправки мастеров были хороши. Игрок врезался прямо в промежность босса, а взрыв разнес в клочья одну из рук, которая была ближе всего к этому месту. «Жалкие смертные, вы пожалеете!» Голос босса, как всегда, пробирал до костей, но нам некогда было отвлекаться. Мастера заряжали катапульту, игроки-суицидники нервно переминались с ноги на ногу, а я же с воином смотрел, что творит босс. Тот призвал воинов черного пламени. Так они виделись с нашего ракурса, по крайней мере. Эти воины были неуязвимы к магии, но у нас были и другие РДД, которые смогли остановить эту волну. Хотя на мосту, как мы потом узнали, были серьезные проблемы из-за этих воинов. «Третий готов!» Крикнув это, я увидел, как по куполу пошла самая большая трещина. «Быстрее!» Заорал я в панике, что щит рухнет прежде, чем мы успеем выстрелить. «Меня тоже!» Крикнула девушка-игрок, прося ее закинуть в чашу. «Ок!» Не стал отнекиваться воин и просто закинул ее туда же. В два матерящихся голоса девушка и парень полетели в сторону босса. Первый взрыв произошел немного раньше положенного, но он спас купол от разрушения. «Девушка», — понял я, а затем произошел второй взрыв, который разрушил вторую руку босса. «Арах!» Невнятно, но с нотками боли в голосе заорал босс. «Фух, купол не рухнул», — вытер я пот со лба. «Такими темпами следующая атака босса его уничтожит. Мы не успевая. Дзинь!» С этим звуком купол над крепостью рассыпался мириадом невесомых звездочек. Глава 389. Патовая ситуация. Вот теперь нам пист. Прежде чем услышать рев нежити, я услышал слова танка, что закидывал игроков в катапульту. «Ар-ха-ар-р-р-р-р». Слитный крик нежити ударил по ушам. Атакуя с одного направления, нежить пыталась пробить себе коридор в одном месте, но в момент уничтожения купола, они ощутили свободу действий. Крепость была окружена меньше чем за минуту. И вот уже на все стены лезли сотни различной нежити в поисках места игроков. «Всем отступить к центральной площади». Прозвучавший приказ Миланы стал последней каплей к панике народа. Даже самые прожженные ветераны игр поддались этому порыву, понимая, что в ином случае их ждет лишь смерть. «Стоим!» – неожиданно сказал танк. «Наша задача уничтожить босса. Джи, продолжай вешать щиты. ХМ, а у него железные нервы», – подумал я, вешая щит на игрока. «Нежить!» – крикнул игрок, стоящий в очереди к катапульте. Танк одним ловким движением закинул беднягу с моим щитом в ковш, а затем резко развернулся и использовал рывок, который оглушил нежить. Все, кто кто был свободен у катапульты, моментально подключились, помогая справиться с оглушенной нежитью. Я же взял на себя другую сторону стены, на которую также успела взобраться нежить. Слабые, но, как же их много. Проскочила у меня мысль. Катапульта готова. Услышал я крик главного мастера. Следующий. Крикнул я. Ко мне подбежал игрок-гном. Готово. Залезай сам. Танк занят. Сказал я ему, повесив щит. Ок. Когда игрок-гном заметался в поисках более удобного маршрута в ковш, мастера вмешались. Сюда. Быстрее. Закричали они, а затем, скрестив руки, подкинули игрока-гнома в ковш. Залп. Услышал я крик мастера, продолжая уничтожать нежить, залезающую на мою сторону стены. Кинув взгляд на РБ, я увидел, что тот замер, собирая некротическую энергию из своих слуг, которые снова его окружили. Полет двух игроков был недолгим. В этот раз положить два человека снаряда в одно место не удалось. То ли слишком спешили, то ли снаряды были слишком разными. Кто его знает. Но, в итоге один из игроков врезался в толпу личей, начисто стирая небольшой пяточек нежити, тем самым нарушая ритуал восстановления маны РБ, а второй врезался куда-то в пятку босса, нанося ему немного урона. «Вы пожалеете, жалкие смертные». После этих слов босс подкинул копье, что держал в одной из рук, в воздух, где оно зависло, окруженное черной энергией. Алиестра, Гатира, Вантра, Мегичера. Выкрикивая непонятные слова, босс кастовал свое умение, это понимали все, но у нас не было ничего, что могло бы сбить ему его. Так думали все, кроме Миланы и игроков, что устанавливали ловушки. Серия магических взрывов под ногами босса заставила землю, вокруг одной из ног босса, провалиться на солидную глубину. РБ покачнулся и стал заваливаться. Каст был сбит. Мало того, копье, которое должно было отправиться в сторону крепости, ударило прямо в землю рядом с ногами босса. Вспышка черного сияния заставила всех моргнуть, а когда мы открыли глаза, то увидели, что у босса теперь нету ноги, а вторая глубоко застряла в сделанной взрывами дыре. Да, раздались на стенах крепости крики. Всем собраться на площади. РБ добьют. Это приказ. Очередной оглушающий приказ Миланы встряхнул нас, и мы продолжили свое дело. После четырех успешных залпов катапульты двойными игроко-снарядами мы смогли уничтожить босса. После падения босса на него было наложено оглушение или что-то подобное, и мастера смогли настроить катапульту так, что игроко-снаряды летели точнехонько в голову босса, тем самым нанося самый сокрушительный критический урон. Падший Самол был повержен. Все защитники получают 50 ох и 5 он. Внимание! Поток нежити увеличился. Босс сдох. Мы отступаем, спросил мастер у меня. Хазе, это к танку, сказал я, накладывая проклятие на часть стены, чтобы разгрузить поток нежити на меня. Стоим. Приказа отступать не было, ответил танк, откидывая от себя очередную полуматериальную баншу. Джи, коллапс под порталы, остальным отступить к крепости. А вот и приказ, ухмыльнулся мастер. Удачи, Джи. Хлопнув меня по плечу, мастер спрыгнул со стены, умирая от падения. Удачи, удачи, говорили мастера катапульта и спрыгивали вниз за своим командиром, под моим охреневшим взглядом. Так быстрее, сказал мне один из игроков, спрыгивая вниз. Рот закрой, нежить залетит, пошутил танк, прыгая со стены последним. Больные, сначала подумал я, а потом вспомнил, что если нежить убьет игрока, появится мест босс. Ну, ладно, тут я не прав, вы умные. А затем сам спрыгнул вниз, в небольшой пяточек, где действовало мое проклятие. И как мне добраться до телепортов? За пределами моего проклятия, я видел ряды различной нежити, которые чуть ли не вставали друг на друга, чтобы побыстрее добраться до стены крепости. Мало того, я увидел, как в воздух поднялась огромная черная туча, на деле оказавшаяся тысячами летучей нежити. Дело дрянь, надо спешить. Глубоко вздохнув, я ударил себя по щеке и побежал на ряды нежити. Прыжок. Зависнув на секунду в воздухе, я был схвачен одним из больших зомби, состоявшего из кусков тел десятков людей. Короткий полет, и я врезаюсь в стену щитов скелетов рыцарей. Мой щит начал отсчет времени, сдерживая поступающий в меня урон. С испугу ударив посохом полетевшему в мои глаза мечу, я стал ногами отпихивать тело скелета рыцаря, что лежал на мне. Затем, очередным прыжком я переместился дальше. Время щита закончилось, а я повесил новый, но однослойный. Нежить стала облеплять меня подобно снежному кому, пришлось немного задержаться и массовым исцелением расчистить себе немного пространства. Щит снова лопнул, но я уже прыгал на спину одного из больших зомби, а с него я наконец-то смог достать краем коллапса до порталов. «Спасение», — сказал я, вешая бабл. «Миром правит стабильность. Я тот, кто кормит древних сущностей, помогая возродить нестабильность. Коллапс — это самый короткий текст коллапса за все время», — подумал я, смотря, как в арке коллапса появляются смутные изображения Яха, Ажа, Гне и Шра. Уничтожение нежити и сдерживание потока поступающей нежити было остановлено на целых 10 секунд, которые действовал коллапс. Выполнив миссию, я уже хотел было убежать, но был остановлен. Появился душегуб Зес. Из портала нежити выскочил одетый в легкие, ткани кожаные доспехи воин в маске смерти. Он был невысокого роста, в руках у него были два меча, больше похожих на шипа. Пока я рассматривал его, он побежал ко мне. Не успел я прийти в себя, как меня с боссом окружил барьер. Душегуб Зес использовал навык дуэль душ. Внимание! Если проиграете, вы лишитесь половины набранных уровней, ваши текущие привязанные вещи будут уничтожены, также время вашего воскрешения будет равно 1 часу. Это что за ересь? Подумал я, прыжком уходя с линии атаки босса. Какого хрена происходит? Паниковал я, всаживая в душегуба серию умений. Каждый раз я попадаю в какую-то ситуацию, где у меня должны все отнять, где мать его справедливость. Разозлившись на себя и на все происходящее, я стал атаковать Зеса изо всех сил. И чем дольше я сражался с ним, тем больше замечал, что по нему проходит только урон от удара пастыря. Также, когда босс попадал по мне, он уничтожал мой слой щита и сносил ровно 30% жизни. А когда щита не было, умение босса отнимало у меня 50% жизни. И что самое интересное, я всегда успевал отхилиться, прежде чем получить второй удар. Минута, вторая, третья, двадцатая. Душегуб не мог убить меня, нанося нелетальный урон, а я не мог убить его, так как его естественная регенерация превышала мои атакующие возможности. Патовая ситуация. Что же делать? Размышлял я, уклоняясь от атаки босса. За барьер не выйти. Так же как и не уничтожить его. Босса не убить. Дождаться коллапса и жахнуть внутри барьера, а вдруг не сработает, а маны у меня уже не будет. Вариант за вариантом отсеивался, и я никак не мог понять, почему у меня не работает мэ, почему я не наношу урон РБ остальными умениями. Столько вопросов, и ни одного ответа. А ведь ставка в этом сражении, мои уровни и вещи. Глава 390. Катастрофа. Да, сдохни ты уже. В сердцах крикнул я Зесу через час нашего сражения. Но, тот проигнорировал меня, продолжая свои атаки, которые не блистали разнообразием. 1. Удар шипа мне в спину. 2. Невидимый удар с двух сторон, от которого нельзя было уклониться. 3. Удар из трехсекундной невидимости. 4. Сверхзвуковое пронзание. 5. 1000 ударов. Название придумывал я, так как делать мне было нечего. Все эти 5 навыков босса повторялись в различных комбинациях, и увернуться нельзя было только от 2 и 5. Второй удар я просто не мог увидеть, босс сделал это без каких-либо приготовлений. Меня просто пронзали 2 шипа, приносящие боль и обиду. А вот от 5-го удара уклониться было можно, если бы у меня было тело из воды. Ведь удары босса, в течение 5 секунд, сыпались словно пулеметная очередь, хаотично и, кажется, заполняли все пространство барьера. Лучшим решением, что я придумал, было встать боком, чтобы минимизировать урон. Появился дьявол Ток. Еще один генерал, в шоке подумал я, увидев оповещение. Ладно, этот висит на мне, но как они справятся с новым? Встав боком, я переждал ливень ударов босса. Надо что-то придумать. Но, все что можно было придумать, я, и тут меня озарило. Единственное, что я не использовал, коллапс, но использовать его против РБ бессмысленно. Максимум чего бы я добился, остановил на некоторое время босса, а в худшем, просто потерял бы всю ману. Если босс неуязвим, значит, нужно воздействовать на барьер. Спасение. Я тот, кто откроет вам двери. Я тот, кто всегда приносит вам жертвы. Я тот, кто жаждет разрушения. Коллапс, прокричал я, находясь под неуязвимостью. Арка коллапса была установлена мной прямо в барьере. И произошло то, чего я не ожидал. Вместо того, чтобы уничтожить барьер, ну, или на крайний случай просто не подействовать, коллапс создал проход через него. В этот проход тут же метнулся босс, пытаясь закрыть его от меня. Но, На мне еще висел бабл, поэтому я просто вывалился из барьера, оставив босса внутри. Вы победили. Заветная надпись повисла перед глазами, но я не видел ее. Мой взгляд был устремлен на крепость, а точнее, на то, что от нее осталось. Огромный котлован, в котором копошилась нечисть различного уровня и силы. Из центра этой огромной ямы поднимались сотни черных струек дыма, как бы сожалея о произошедшем. «Ужасное зрелище», — сказал Райан, появившись у меня за спиной. «Что тут произошло?» — хрипло спросил я, сглатывая слюну. «Почему крепость пала так быстро?» «Да, и почему на ее месте яма?» «Они проиграли», — пожал плечами Райан, повиснув в позе лотоса над землей. «Без тебя их сила стала ничем. Они смогли убить еще трех РБ, прежде чем на третьи сутки к ним не пожаловала королева смерти. На ее убийство они потратили все свои капсулы и не убили. Быть такого не может», — в шоке сказал я. «Я всего час был в барьере». «А, ты об этом? Ты попал в ловушку с замедленным временем». Видя мой непонимающий взгляд, Райан вздохнул и стал объяснять. «Для тебя прошел час, а для них 20. Анонс этой функции игры был в вечном обновлении. Твою мать! Значит, после того, как я попал в кокон, нежить захватила и разрушила крепость. Я устало уселся на землю. Если бы не было так много сильных РБ, мы бы справились. Хаем, у вас не было ни единого шанса», — ухмыляясь, сказал Райан. «Не понял». Нахмурившись, я посмотрел на Райана. «Что ты хочешь этим сказать?» «То и хочу», — пожал плечами бог БМ. «В начале осады все было замечательно и шло по сценарию. Это была местная нежить, которая умирала в попытках забрать реликвию. Однако, когда вмешался ты со своим коллапсом и начал закрывать порталы, на вас обратила взор армия смерти, и к вам стали стекаться все РБ нежити, которые существуют в БМ. Вы бы и дня не продержались, если бы не действие сценария по возвращению реликвии, который уменьшал уровень РБ. То, что вы так долго продержались, уже великое достижение. Хех, значит, снова виноват я?» С грустной улыбкой я смотрел на поднимающие струйки дыма. «Из-за меня крепость перестала существовать, и гильдия дно теперь лишилась всего». «А, не-е-е, крепость разрушил я», — снова шокировал меня Райан. «Твоя подруга смогла утаить от меня читерты, а когда их припекло, она использовала их, но мы же отдали все. Это ошибка». Вскочив на ноги, закричал я. «Не кричи, я наблюдал за крепостью. Именно она использовала артефакт, который повесил на королеву смерти неснимаемый дебаф на минус 80% жизни», — отмахнулся Райан. «Наказывать всех игроков гильдии я не стал, но твоя Маркела была забанена за использование запрещенных артефактов». Последние слова Райана я уже не слышал, выходя из игры. Капсула открывалась слишком медленно. Проскользнув в щель, я побежал в комнату к девушке. Даже не стуча, я ворвался в комнату и застыл. Милана сидела на собранном чемодане. «Ты долго», — улыбнулась она. «Видимо, тебя закинули в какую-то зону, где время шло иначе». «Зачем?» — не веря, спросил я первую мысль, что дошла в мой мозг. «Зачем я использовала чит-арт?» Милана подняла взгляд. «Все просто. Перепутала колбы». «Не смотри на меня так. Я правда перепутала колбы зелья, и вместо того, чтобы кинуть взрывную колбу, я кинула эту. Но зачем? Зачем ты? И почему ты собрала вещи?» Несуразно перескакивая с вопроса на вопрос, спрашивал я. «Джи, успокойся». Милана поднялась с чемодана. «Моего персонажа забанили. Аккаунт будет недоступен в течение месяца. Я решила, что съездить к папе не такая уж плохая идея, но решила для начала сообщить тебе. Подойдя ко мне, сказала она: «Милан, зачем ты оставила эти арты?» Немного успокоившись, спросил я: «Ведь ты же слышала, что я говорил. Райан не простил бы использование их. Не знаю, хотелось иметь козырь в рукаве, хотелось пошалить», — пожала плечами девушка. «И теперь ты лишилась своего персонажа ради не пойми чего», — сказал я ей. «И что теперь делать будешь?» «Согласна, я дурочка», — улыбнулась Милана и поцеловала меня в щеку. «Пока не знаю. Гильдия дно потеряла все и, как бы это каламбурно ни звучало, опустилась на самое дно. Мало того, месяц без меня разрушит гильдию, а начинать по новой я уже не вижу смысла». Отойдя от меня, она взяла ручку чемодана. «У меня будет целый месяц подумать над тем, что мне делать. Всегда можно возродить. И что мне теперь делать?» Взяв у Миланы чемодан, спросил я: «А для тебя ничего не поменялось? Ищи топ-вещи, продавай, аукцион реальной валюты работает, так что никаких проблем у тебя не возникнет. Не уезжай, сказал я ей, остановившись в дверях. Ты же обещала мне свидание. Прости, Джи, как-нибудь в другой раз. Одев широкую шляпу с ленточкой, она обошла меня, отправляясь вниз, где ее уже ждала машина. Я же не стал ничего больше говорить, отправляясь следом. Закинув чемодан в багажник такси, я с грустью смотрел, как Милана прощается с дядей Эмилой. Подойдя ко мне, она обняла меня и поцеловала в щеку, не сказав ни слова. Я также молча наблюдал, как она села в машину и уехала. «Пойдем, сынок», — через пару минут сказал дядя Грег, притронувшись к моему плечу. «Нет смысла грустить об этом. Она сделала свой выбор. Угу». Кивнув ему, я отправился в дом. Глава 391. Правда. Вернувшись в дом, я уселся на кухне. «Поешь», — сказала Мила, пододвигая ко мне тарелку с супом. «Ты почти трое суток был в игре». «Спасибо», — ответив на автомате, я принял за суп. Милана рассказала, что произошло. «Начало, Мила. Ты как? Жить буду». «Это понятно, я спрашиваю про то, что ты делать будешь дальше», — сразу в лоб спросила Мила. «Мм, вкусно». «Доев суп», — сказал я. «Что делать? То же, что и раньше. Фармить вещи, делать квесты, качать профу». «А что будет с гильдией?» — спросила девушка. «Хм, скорее всего она развалится», — пожав плечами ответил я. «Ну, Миланы не будет всего месяц, хех». Она сказала, что не знает, хочет ли возвращаться. Резко оборвав Милу, сказал я: «Я понимаю, что ты хочешь мне сказать. Я не буду заниматься гильдией. Тогда, может, найдем новую?» — как-то жалобно спросила Мила. «Я... О чем болтаете?» На кухню зашел дядя. «Про гильдию», — ответила ему Мила. «А, кстати, сынок, ты не против, что я вышел вместе со своими товарищами?» Достав бутылку сока, спросил дядя. «Нет, почему, я должен быть против?» Пожав плечами, ответил я. «Насчет новой гильдии, Мил, я посмотрел на девушку. Я и так много бегал по ним, поэтому оставлю себе тег дна, как напоминание. Тогда и я, а ты можешь поискать новую». Не дав ей договорить, сказал я. «Хоть Махи и Аполлона же нет, но после потери крепости остальные гильдии постараются дожать и разрушить до конца гильдию. Зачем тебе эти проблемы, согласись?» «Ладно, спасибо за суп, я пойду прилягу». Не услышав ответа Милы, я ушел к себе и упал на кровать. Мысли закрутились в голове, но усталость, нервы, все это ударило по мозгу так, что я мгновенно отрубился. «Я согласен с ним», как бы невзначай сказал дядя Грег, когда ушел Джи. «Нет смысла сидеть в гильдии, которую будут пытаться стереть в порошок все, кому не лень. Но, а почему он остается?» С обидой в голосе спросила Мила, закрыв лицо руками. «Вот ведь дура Милана, зачем только использовала этот чит? Ты что, Джона не знаешь?» — хмыкнул дядя. Он уперся. «Да и Милана сглупила знатно, но я не думаю, что все было так просто, как она рассказывает. Вот и я о том же. Она использовала Джи и ушла. Ну-ну, не нужно так кричать», — положив сморщенную руку на плечо молодой девушки, сказал дядя. «Как бы ты там себе не представлял это, но Джи получал от нее больше. Парень увидел за кулисы игры, где все средства хороши, и каждый делает все, чтобы победить. Заработал себе на дом, узнал, что ему делать, чтобы не остаться без денег, и может продолжать двигаться дальше. Я не защищаю Милану, ведь я и сам думаю, что дебильнее вещи сделать было невозможно, но она сделала для Джи едва ли не больше, чем он для нее. Но, без но, дорогая». Погладив Милу по голове, дядя прошептал ей: «Теперь ее тут нет». А затем, насвистывая незатейливую мелодию, отправился к себе в комнату, оставив девушку думать на кухне одну. «С возвращением, дорогая!» — распахнув объятия, закричал Вейрон-старший. «Привет, пап, мам, сестренки!» Обняв отца, а затем всех остальных, поздоровалась Милана. «Мы-то как соскучились!» Гугу повисла на шее сестры. «Больше, чем ты думаешь», — сказала Сэм. «Ладно, дорогие мои, пойдемте внутрь». Отцепив Гугу от Миланы, Вейрон-старший пошел внутрь башни. Приветственный, он же праздничный, ужин был выше всяких похвал. Присоединившиеся цифры веселились со всеми. Все было празднично и воздушно, пока Наталья не спросила: «Тебя действительно забанили, Над? Ну, не сейчас же». Стерев со щеки крем от торта, возмутился Вейрон. «Все нормально, па», — улыбнулась Милана. «Да, меня забанили на месяц. Маркелы больше нет. Какая потеря», — сказала Наталья. «Как ты умудрилась?» задала вопрос Агата. На банке с вечным дебафом был морф на взрыв банку, я банально перепутала, спокойно ответила Милана. Я считала тебя умнее, разочарованно покачав головой, Наталья встала и ушла. Праздничное настроение моментально пропало, и все стали расползаться по своим углам. Последними ушли Милана и Агата. Ничего не изменилось. С улыбкой осмотрев свою комнату, произнесла Милана. Папа запретил трогать, сказала Агата, помогая затащить чемодан в комнату. А так хотелось, щелкнув сестру по носу, спросила Милана. Не то, чтобы, но, сделать тут тренировочную комнату, было бы круто. Потерев нос, сказала Агата. Мил, зачем ты слила перса? Маме можешь говорить, что угодно, но ты вместе со мной тренировалась, я знаю, что ты бы так банально никогда бы не ошиблась. Не выдержав, спросила Агата. Если обещаешь сохранить это в тайне, я тебе расскажу. Оттопырив мизинчик, сказала Милана. Договор. Скрепив мизинцы, сказала Агата. Меня загнали в угол и я ошиблась. С печальной улыбкой Милана стала рассказывать сестре. В первый день осады, я поняла, что все идет не так. На нашу крепость обрушились полчища мобов, во главе с сильнейшими РБ, которых нам удавалось убить лишь благодаря Джи. Уже тогда я стала подозревать, что это ловушка или что-то подобное. А затем, на вторые сутки все стало ясно. Милана улыбнулась, смотря в окно. Появились мировые боссы, которые были замаскированы под обычных РБ. Но, самое главное, это было то, что игровой Искин Райн узнал о наличии читертов в нашей оружейке. Когда Джи пришел с этой новостью, я не удивилась. Странно было то, что этого раньше не произошло. Милана продолжала смотреть в окно. Отдавая все читерты, я действительно подумала, что буря прошла мимо. Это и была моя ошибка. На секунду замолчав, Милана повернулась к Агате. Запомни, Агат, бог БМ Райн никогда не простит того, кто получил в свое пользование читерты. То зелье не было морфлиным, я действительно отдала Райну все читерты, что у меня были. Теории о том, как это зелье стало читертом, у меня много, но факт один. Через секунду после того, как на РБ повис дебаф, мой персонаж был удален, а я выкинута из игры за использование запрещенных вещей. Значит, тебя слили? Значит, меня слили? Отвернувшись от сестры, Милана стала разбирать вещи. Посидев минуту, обдумывая слова сестры, Агата кивнула спине сестры и убежала к матери. Как же было все просто, не будь я такой трусихой-врунихой. Наврала сестре, вру себе. Загубила гильдию и персонажа, тупо потому что испугалась отношений с парнем. Ну, не дура ли? Сокрушаясь про себя, Милана продолжила разбирать чемодан. Глава 392. Дно. Утро. Ты тут всю весь день просидела? Выглянув в окно, я увидел, что на улице темнеет. Ну, можно сказать и так, устало кивнув на гору энергетиков, сказала Мила. У тебя что-то случилось? Или ты так переживаешь уход Миланы? Спросил я у нее, наливая себе кофе. Да все разом навалилось что-то. Трудный квест, уход Миланы, развал гильдии. Поболтав банку энергетика, Мила осушила остатки. А ты, я смотрю, даже не переживаешь? Искоса посмотрев на меня, спросила она. Я уже ничего не могу изменить. Пожав плечами, я присел рядом. Она, ну, она сама выбрала свой путь. Переспав с мыслями о произошедшем, на все смотришь иначе. Так что, я выхватил очередную банку энергетика. Попей воды и сваливай спать. А потом расскажешь мне о трудном квесте. Может, смогу чем помочь. ПФ, так какой кайф в квесте, если ты его пройдешь, выхватив у меня банку, сказала Мила. Все удовольствия в том и есть, чтобы понять варианты прохождения, которые еще не попробовал. Как скажешь, но поспать я бы тебе все равно советовал сходить. Отобрав банку обратно, сказал я ей. Злый день. Сама такая. Отпив кофе, невозмутимо ответил я. Ладно, может и про... Широко зевнув, Мила продолжила. Правда, пора немного поспать. Ткнув меня в плечо, она вышла с кухни. Войдя в игру, я оказался на месте разрушенной крепости. И что меня удивило, сейчас там находился отряд Кота, который уничтожал последних недобитых мобов. Один из минотавров-воинов увидел меня и сразу поволок к своему начальнику. О, хоть кто-то ответственный. Почесывая рану на своем плече, устало сказал Кота. Рассказывай, какого хрена в мои владения пришли лучшие войска смерти. Рассказ занял не одну минуту. Но, в конце концов, Кто должен был услышать правду о том, что здесь произошло. Вот оно как. Значит, говоришь, на нее повесили неснимаемое проклятие. На лице Кота появилась зловещая улыбка. Джи, новости замечательнее я не слышал уже с десяток лет. Поднявшись со своего кресла трона, Кота обнял меня так, что захрустели мои виртуальные кости. Наконец-то мы можем больше не переживать о том, что они снова попытаются устроить вторжение. Тарк, отправь эту весточку всем правителям. Остальным, зачищаем и возвращаемся праздновать эту новость. Мое мнение о том, что я не очень горю желанием праздновать, никто в расчет не взял. Я был подхвачен двумя счастливыми минотаврами и отправлен в крепость, где начался праздник в честь такого события. Я мало обращал на окружающее меня внимание, так как в крепости Кота на меня посыпался вал сообщений. Большинство было от сагильдейцев, которые писали о том, что будет дальше, что им делать, вернется ли Маркела. Сначала я не понял, почему они писали мне, но потом увидел, что стал главой гильдии и стал отсеивать сообщения. Отсеяв 99% сообщений, я оставил 3. Первое было от завхоза Миланы. Он сообщал, что по договору забирает энную сумму и уходит. Помимо этого, он сообщил о том, что практически все запасы гильдии были растащены или уничтожены в крепости. Также оставил весь список вещей, оставшихся в ячейках хранилища гильдии, и дал пароль для доступа к ним. Второе сообщение было от подруги Миланы, которая занималась брардером. Она сообщила, что и дальше бы хотела продолжать работать со мной, несмотря на уход Миланы. Я быстренько написал ей, что очень рад этой новости. И последнее сообщение было от братьев. Джи, как ты понимаешь, мы создали эту гильдию, но расцвела и жила она только благодаря сестренке Маркеле. После того, как ее забанили, ее злобная сестра Сиси притащила нам вести о том, что она уходит. Эту новость мы не стали скрывать от остальных сагильдийцев. Нам грустно это говорить, но мы решили на месяц перестать играть. Персонажей оставляем в гильдии. Надеемся, что ты к нашему возвращению станешь еще более высшим. Неудачная шутка, но Сильный настаивал на такой концовке. Твои братаны сильные и слабые. Даже они не вынесли ухода Миланы, грустно подумал я, открывая список гильдии. Глава гильдии, Джи, заместители, Сильный, слабый, рядовой состав, пусто. Что и следовало ожидать. И братья ушли, и все ушли. И все же, Милана была восхитительной руководительницей. Только из-за нее столько народу собралось вместе, добилось значительных результатов. Невольно восхищаясь Миланой, я пропустил слова Кота мимо ушей. «Эй, Джи, ты меня слушаешь?» Нахмурившись, спросил у меня Кота. «Извини, отвлекся». Подняв огромную кружку с напитком, я отпил, как бы извиняясь. «Хаэм, я тебе говорил о том, что ты будешь делать с землей. Я узнавал, что твои товарищи разбежались, как трусы, после первого же поражения». Кота осуждающе покачал головой. «Типичные людишки. Наш лидер погиб. Их можно понять. Я попытался защитить разбежавшихся из гильдии». «Не-е-е, так делают только люди». Отпив, сказал Кота. «Если кто-то из лидеров погибает, другой достойный минотавр поднимает его стяг и продолжает его дело. Так народ», — заорал Кота на весь зал, заглушив все разговоры. «Да», — слитно заорали остальные минотавры. «Тебе бы стоило поднять стяг и повести своих людей», — сказал мне Кота. «Я не лидер». Смотря внутрь кружки, честно ответил я. «Я хороший воин, но лидер из меня ужасный». «Тогда да, плохой лидер, смерть отряда». Кота залпом выпил кружку, которую моментально ему наполнили. «Так ты не ответил на мой вопрос. Что будет с землей, которую я выдал твоей гильдии?» «Я не знаю. Одному мне с ней не справиться. Единственное, что приходит мне в голову, это сдать ее кому-то другому, кто будет достоин. Честный ответ, мне нравится, но никого другого я тут не потерплю», — вытерев пену, кивнул Кота. «Поэтому я хочу, чтобы ты отказался от нее. Вы качественно зачистили свой сектор, поэтому в этом месте можно построить отличный городок. Пару-тройку лет мирной жизни этому городу будет обеспечено благодаря вашей жертве». «Без проблем», — подтвердив свои слова в сообщении, сказал я Кота. «Если это принесет пользу, то я только за. Я знал, что ты правильный человечишка, Джи». Кота дружески хлопнул меня по плечу, снеся щит, который я всегда вешал при заходе в игру. «Переборщил, извини». Увидев мое изумленное лицо, сказал Кота. «Ты сегодня принес нам столько хорошего, что я даже не знаю, как тебя отблагодарить». Сокрушающе взмахнув рукам, Кота разлил пиво. «Спасибо, но Никаких «но». Я должен тебя отблагодарить. Кота ударил по столу. Знаю. Неожиданно, буквально через секунду, воскликнул он. И остальные правители меня поддержат. Выдал он, уходя из зала под изумленными взглядами всех сидящих. Словно утешительный приз за то, что произошло. Подумал я, смотря на уход кота. Какое странное ощущение, будто меня и вправду кинули на самое дно. Все разбежались, Милана уехала, и сейчас я буду получать награду, которую вообще ни капельки не заслужил. А еще я не знаю, что мне делать дальше. Это ли не дно? Через пару минут кота вернулся, неся на руках сверток. В этот же момент, все минотавры в зале моментально вскочили и образовали коридор, по которому торжественно шел кота. Я под порывом торжественности момента, тоже поднялся на ноги. Подойдя ко мне, кота положил сверток на стол, а затем скинул с него покрывало. Торжественный зал замер в тишине, было отчетливо слышно, как шипит пиво в оставленных кружках. В свертке лежал древний камень, на котором были изображены два минотавра. Когда наши жрецы принесли мне этот камень, я лишь рассмеялся им в лицо. Начал рассказывать кота. Они сказали, что Бог даровал каждому из правителей возможность переродить человека в минотавра. Мои воины будут мне свидетелями, я не верил в то, что когда-нибудь какой-то жалкий человек сможет меня настолько поразить, что я дам ему этот камень. Положив мне руки на плечи, кота посмотрел мне в глаза. Но, ты достоин этого, человек Джи. Взяв камень в руки, он положил его в мои. В этот момент у меня перед глазами появилось сообщение. Желаете сделать расу Минотавр общедоступной? Внимание, в случае отказа, только вы будете владельцем расы Минотавр. Сделать общедоступной, не задумываясь, сказал я, отклоняя сообщение о смене расы. Мировое сообщение. Игрок G открыл для всех игроков расу Минотавр. В этот момент меня окружило сияние, которое подарило тепло и почему-то пахло летом. Мне стало так спокойно и хорошо, что я подумал, может мне этим и заняться, открывать новое для остальных. Глава 393. Мотивация. ХМ. Не превратился. Кота обошел меня вокруг. Жаль, но Бог, значит, придумал этот камень для иного. Сказав это, кота отпил пиво и сел на свой трон. Спасибо за великую честь. Под порывом чувств я встал из-за стола и поклонился. Ты был достоин. Кивнул кота. На этом наш разговор закончился. Да и вообще, этот пир был для минотавров, а я был лишь декоративным персонажем, символом победы, если можно было бы так сказать. В конечном итоге, я отстранился от гулянки и стал перебирать инвентарь, который был набит шмотом, что достался мне с осады. Почти 1000 различных вещей, и все качественные. Просматривая инвентарь, думал я, о, даже сеты героические есть, и легендарка. А что это за зелье? Зелье забвения 5 штук, легендарное. После употребления вы теряете 10 уровней. Очки навыков и очки характеристик сохраняются. Минимальный уровень для использования – 11. А во, полезная штука на малых уровнях. Дополнительный хох и он всегда нужны, а набить 10 уровней вначале проще простого. Бережно посмотрев на зелье, я открыл, посмотрел на легендарку. Осколок души Титана. Только для призывателей. Можно перекрафтить. Это как интересно, надо будет с цифрами обменяться. Интересно, что они могут предложить. Не откладывая дело в долгий ящик, я написал пятому. Джи, привет, смотри, что у меня есть. Ссылка на описание легендарного предмета интересует. Пятый, здорово, конечно. Ты же сам знаешь, что это безумно интересно. Что хочешь за эту вещь? Джи, что-то равноценное, сам понимаешь. Пятый, мда. Равноценной этой штуковине у нас пока нет, а что есть, вытащить просто так не удастся. Поговорю с главой, может подберем что-то интересное для тебя. Джи, ок, буду ждать новостей. Кстати, могу продать за реал, ссылка на легендарное зелье. Дорого. Пятый, беру все. Создал личную лавку на сайте игры. Джи, м, даже цену не спросишь. Пятый, нет, такие зелья в свободном доступе не бывают, да и такого качественного еще не было, наверное, вообще. Джи, но, ты что-то подобное видел? Пятый, скорее слышал, зелье потери уровня, но оно не сохраняло он, его продали за 3 баксов. Джи, хм, я даже растерялся после такого. Пятый, понимаю, поэтому и говорю, что выкуплю их по любой цене, ну, в пределах разумного, естественно, такие зелья лучше не отдавать врагам. Джи, какой тонкий намек не продавать их на ауке. Я оценил, смайлик с дерганной улыбкой. Пятый, без шуток, Джи, лучше сам его выпей, чем продавая налево. Если его купит какой-нибудь китаец, то плюс он моментально вырвется в топы. Джи, это понятно. Тогда прости, оставлю себе. Будет у меня, как золотой фонд, в крайнем случае. Пятый. Понимаю. Но, ты имей в виду, я первый претендент. Все же я не стал наживаться. Джи, я оценил, дружище, ты будешь первым, если надумаю продавать. Пятый. Договорились. Кстати, я так понимаю, это все плюшки с осады? Джи, ага, соло убийство, все дела. Пятый. Крут-крут, но я не об этом. У тебя там качественного шмота не завалялось? Тебе он нафиг уже не нужен, а нам бы очень пригодился. Джи, сыты могу продать, но вот остальные пойдут в прокачку профы. Пятый. И на том спасибо. Ссылки на сеты. Так, переписываясь с пятым, я просидел весь пир. Торговались мы за каждый сет, и мне хотелось верить, что я не прогадал, и выбил хорошую цену за них. В конце мы сошлись на цене в 13 миков за 9 героических сетов. Игровые деньги мне сейчас были не особо интересны, но обменивать на реал я не стал. Почему-то мне хотелось, чтобы у меня в кармане была большая сумма кредитов. Джи, пир закончился. Ко мне подошел один из неизвестных мне минотавров. Кота приготовил для всех покои. Если желаешь, могу тебя отвезти туда. Нет, спасибо. Отказавшись, я поднялся из-за стола и потянулся. Лучше проводи меня к телепорту. Мне нужно попасть в Ахрон. Хорошо. Кивнув мне, он повел меня к телепорту. Оказавшись в Ахроне, я передал пятому сыты. Получив свои законные 13 миков, я довольным отправился в ЗК. Зарядов в лут поуменьшилось, но кредиты за предыдущие торги никуда не делись. Пусть и не так много на фоне полученных 13 миков, но и эта сумма меня порадовала. Закинув шмотки в заряды, я отправился на лавочку, неподалеку от лут, и немного поспамил в мировой чат, за что у меня сняли несколько тысяч кредитов. Народ в мире реагировал уже не так бурно, но все равно многие откликнулись, порадовавшись моему возвращению. Достаточно много народа зачем-то начали троллить меня, спрашивая на разный лад один и тот же вопрос, какого быть дном в гильдии дно. Решив никому не отвечать, я развалился на лавке, смотря на народ, который стал понемногу посещать лут. Я сидел на лавке и спокойно наблюдал, как люди бесились, не вытаскивая хорошую вещь и теряя свои деньги. Были и те, кто доставал что-то стоящее, но, в основном, были какие-то полуравноценные обмены. Пойди игрок на аукцион или на торговую площадь, он бы смог купить эту шмотку за те же деньги. Некоторые пытались со мной заговаривать, перекидываясь парой слов, становилось понятно, что они хотели какие-то преференции в лут или подходили спросить, что будет с гильдией. Некоторые даже просились, но таким я отказывал. Мной руководила одна мысль: я не глава и не имею права набирать. Были бы в онлайне братья, я бы поинтересовался у них, но, раз я остался один, то и набирать нет смысла, да и людям будет тут скучно. Когда закончились заряды, я обновил их, чем приятно удивил народ, который привык, что лавка частенько простаивает. Объявив, что у меня еще много зарядов, и всем можно спокойно развлекаться, я снова вернулся на лавочку, наслаждаясь странным спокойствием. Ни тебе войнушки, ни нудного фарма, и нудного повышения уровня. Тишина и кредиты, падающие мне в карман. Что может быть лучше? Хотя и были те, кто пытался меня как-то зацепить, оскорбляя, понося гильдию и прочее, но я просто игнорировал таких людей. Сделать мне в ЗК они ничего не смогут, стража их потом вздернет, а словесный понос, ничем не подкрепленный, я уж как-нибудь переживу. Идиллия. Надо бы покушать, конечно, но так не хочется вставать, вяло размышлял я. Может, кого-нибудь попросить? Хм, Алисы за прилавком нет. Интересно, куда она делась? А больше я тут никого и не знаю. С сожалением констатировал я. А ну разойдись, мелюзга. Раздался до боли знакомый голос. Кыш, кому сказал? Бум. Удар главы ЗК был поистине силен. Игрок, который не ушел с его пути, улетел пулей в сторону открытых ворот. О, Джи, дуй за мной. Проходя неподалеку, он заметил меня. Момент, сказал я ему, закидывая в лут заряды до полного заполнения. Приветствую, главу ЗК. Не поясничай, фыркнул Ант. Как у тебя успехи с профессией? Не особо, честно ответил я, посмотрев прогресс. Но, я в процессе. Плохо, что забрасывал. Хорошо, что вернулся к этому, заумно сказал Ант, почесывая свой квадратный подбородок. Тебе явно не хватает мотивации. Я бы так не сказал. Идя рядом, я с улыбкой смотрел на нескольких игроков, подслушивающих нас. Просто дел было много, на прокачку не хватало времени. Извини, понимаю, кивнул Ант. Брысь, слизни, неожиданно заорал Ант, отпугивая игроков. Увижу рядом, сгною. После этих слов, коридор мгновенно опустел. Вот тебе мотивация. Ант достал из своего инвентаря красивый кулон, который мягко светился. Шаэл Каэн, легендарный, свойство, добавляет один случайное свойство или характеристику, или активный навык к любому предмету. Это капля Шлекн, которая конденсируется сотню лет из воды жизненного устоя. Объяснил Ант, у тебя есть месяц, чтобы стать творцом. Тогда эта капля Шлекн станет твоей. Сказав это, Ант ушел, оставив меня одного в коридоре. Глава 394. Вызов. Слова Анта упали на благодатную почву. Чуть ли не бегом вернувшись к Лут, я обновил заряды, а затем сел на свободную лавочку и стал прикидывать варианты. Нужно будет найти место для фарма обычного шмота, без РБ и прочего. С моим 120 уровнем это будет проблемой. Конечно, смотря на поток народа, который и не думал иссякать, я размышлял. Выбор не такой уж и большой получается. Открыв мировую карту, я стал просматривать разведанную мной и гильдией территорию. Идеально было бы вернуться в земли Кота, там много локаций и уровень мобов колеблется в нужном мне районе. Можно пойти на равнину ресурсов, одному там выжить можно. Вспомнив о том самом походе, радужное настроение стало утихать. Хм, в рейд земли мне соваться нет смысла. Мало того, что там куча сильных РБ, так еще и лучшие гильдейские пачки, которым явно не придется по душе мое появление. Остаются неразведанные земли, но идти туда ради шмота нет никакого смысла. Значит, либо к Кота, либо на равнину ресурсов. Джи, неподалеку от меня раздался удивленное восклицание. Привет, я поднял глаза и увидел Тома. Да ладно, Том, привет. Я поднялся со скамейки и пожал его руку. Давно не виделись. Как у тебя дела? Бегал с мастерами, скривился Том, присаживаясь рядом на скамейку. Старперы никак не могли привыкнуть к игре. Приходилось объяснять все чуть ли не с нуля. Ты бы видел, как они тупили. Том не удержался и закатил глаза. Но, сейчас уже дела у них получше, так что я освободился. Так что вот, бегаю фармлю очки репутации с киперами бездны. Как ты? Я слышал, что дно развалилось и вы провалили осаду. Но, судя по тегу, ты еще в гильдии. Угу, кивнул я. Эта осада была заранее провальной. В двух словах рассказав ему об осаде, я отошел на минуту, чтобы закинуть заряды в лут. А сейчас вот, сижу качаю профу. Вещей нужно море, вот и прикидываю, куда отправиться фармить их. Понятно. Если хочешь, пойдем со мной в горы пофармим, предложил Том. Не вариант, я ж 120, хмыкнул я. Мне за мобов твоего уровня ничего не дадут, а если мы пойдем куда-то на нужный мне уровень, ты не сможешь нормально вносить урон. Ну ты и силен, качаться, покачал головой удивленный Том. Я что-то провтыкал и не обратил внимания на твой уровень. Бывает. Кстати, ты не хочешь где-то через месяц сходить в рейд? Спросил я у него. Заранее согласен, но если расскажешь детали, будет вообще здорово. Улыбнулся мечник. Где-то через месяц хочу сходить рейдом на равнину ресурсов. Где-то на 3-4 дня. Начал рассказывать я. Целью будет дойти до центра равнины. Там будет озеро, на котором нужно будет найти плоды для разблокировки уровней. Это пока еще так мысли. Только тебе и предложил поход. Сразу признался я ему. Поэтому, возможно, что только мы вдвоем и пойдем туда. Понятно. Значит, на 120 очередной блок? Спросил Том. Если не будешь лететь по уровням, как я, то у тебя его не будет. Это специально сделали для тех, кого паровозит или кто супер быстро качается. Так сказали люди сверху. Рассказал я тому. Буду иметь в виду, спасибо. Поблагодарил меня Том. Вы тоже сказали бы спасибо за такую эксклюзивную инфу. Со смешком в голосе сказал Том игрокам, что стояли рядом и грели уши. Да, спасибо. Сказал один из растерявшихся игроков. Ты же Джи, владелец лут, а можешь подарить пару жетонов в лут. По-братски, свободны, попрошайки. Отмахнулся Том. Он не с тобой базарит. Резко ответил друг попрошайки. Так что там насчет подкинуть жетонов нормальным пацанам? Спросил он у меня, игнорируя Тома. Свободны, я сказал. Оскалился Том. Или вам преподать урок манер? Пошли выйдем, борзый. Сказал друг попрошайки. Я сам тебе преподам урок, чтобы ты не вмешивался в чужие разговоры. О, это будет весело. Пружинисто вскочив на ноги, счастливо сказал Том. «Может, и твои дружки присоединятся? Ты совсем охренел, да? Думаешь, игра, а леща получить не можешь? Хватит», — сказал я, встревая в их конфликт. «Чего вы развели на пустом месте? Помолчи, однокнопочный», — отмахнулся дерзкий игрок. «Не с тобой общаюсь, вот и не лезь». «Однокнопочный», — удивленно переспросил я. «Это ты о чем? Без своего миф-навыка ты ничего не стоишь», — фыркнул дерзкий игрок. «Тебя любой нагнет на ране». Я не знал, что ему ответить, так как даже не понимал, о чем он говорил. «Ха, а вы, деграданты, напрашиваетесь», — ответил вместо меня Том. «Бери своего попрошайку и году этом на ран. Бери своего однокнопочного дружка и пошли», — рассмеялся дерзкий игрок. «Он хоть богатенький, подкинет нам жетонов за победу. А вы бомжи, судя по всему», — сокрушался Том. «У вас хоть ставка будет, за это не переживай, бледненький». Достав из инвентаря героик кольцо, игрок подкинул его в воздух. «Другое дело, го на ран», — резюмировал Том, потащив меня за собой. «Эй, народ ЗК, мы тут топа БМ нагинать идем в ран», — заорал попрошайка. «Приглашаем всех, кретины», — покачал головой Том, услышав крик попрошайки. Народ в ЗК оживился, словно по мановению волшебной палочки, они потянулись двумя потоками за нами. Больший поток сопровождал дерзкие игроков, а меньший нас с Томом. Неожиданная ссора вылилась в масштабный поход. Том, я полушепотом окликнул друга. «Я все понимаю, но нафига было доводить до дуэли, и что такое ран? Рандом-арена. Ну, мне было скучно, да и тебе было бы неплохо повеселиться». Похлопал меня по плечу Том. «Что за рандом-арена? А можно больше деталей?» — обеспокоенно попросил я. «Нам же ведь сражаться, и я не думаю, что эти дерзкие игроки стали бы так выпендриваться, не имея они шансов на победу». «Ну и да и нет», — Том пожал плечами. «Да, они имели бы шансы, будь на моем месте кто-то другой. И нет, они вообще не имеют шансов, потому что мы с тобой будем в паре». «Ты так уверен в победе?» — спросил я. «Угу, я бы и соло их вынес, но если у них будет контроль, мог бы и не справиться», — честно ответил Том. «Будет контроль? Ну, рандом-арена, это арена, где тебе либо поднимают до 100 уровня, либо опускают до 100 уровня, дают на выбор 2-3 набора вещей и 2-3 набора умений», — начал рассказывать Том. «Я стримы смотрел, как там народ зависает, говорят, сделают ее виртуальной мировой дисциплиной. Понятно, что ничего не понятно. Я посмотрел за спину, где за нами шло несколько десятков игроков. Отступать уже поздно. Что-то ты стал много трусить», — обеспокоенно сказал Том. «За то время, что мы не виделись, кто тебя так сильно запугал?» «Я просто стал более осторожным», — слегка обиженно ответил я. «Расслабься и наслаждайся». Приобняв меня, Том с улыбкой потащил меня к арене. «В этой игре нужно попробовать все. Ты так говоришь, будто не был на этой арене», — смахнув его руку, сказал я. «Я же сказал, что смотрел стримы», — пожал плечами Том. «Я тоже иду туда впервые». «Мда, во что ты меня втягиваешь?» — покачав головой, я вошел в здание арены. Глава 395. Ран. «Добро пожаловать на арену, игрок. Не тормози, нам сюда», — подтолкнув меня в плечо, сказал возбужденный Том. «Мы не пошли к центральной стойке, где восседал десяток НПС гладиаторов, а свернули в сторону двух магов. Толпа народа увеличилась, поэтому все внимательно наблюдали за нашими действиями. Нам рандомную арену 2 на 2», — сказал дерзкий игрок, ник которого я так и не узнал, — «со ставками». Посмотрев на нас свысока, добавил он. «Четвертый зал». НПС поднял голову. «Зрители также могут делать ставки». Сказав это, он опустил голову, продолжив читать. «В стороне от магов НПС был проход, куда мы и пошли. Идя по проходу, я видел арки с выбитыми двухметровыми цифрами, за которыми были слышны взрывы и крики. Дойдя до 4 арки, мы толкнули двери, которые открыли нам вид на небольшую площадку 50×50 метров, с различными награждениями камней. «О, моя любимая локация!» — воскликнул дерзкий игрок, вызвав волну подбадривающих криков. «Прошу участников подойти к меткам», — раздался голос из ниоткуда. В паре метров от нас появились 4 круга, 2 синих и 2 красных. Дерзкий игрок и его друг попрошайка сразу заняли 2 красных круга, оставив нам с Томом синие. Том спокойно встал в один из синих кругов, а я последовал за ним. «Делайте ваши ставки», — сказал голос арены. «Героическое кольцо из сыта Воиндрадера», — сказал дерзкий игрок. «Уникальная броня синего гнома», — добавил его друг попрошайка. «Ориентировочная стоимость ставки красной команды 42 миллиона кредитов», — — сказал голос, вызвав очередную волну довольных криков. «Сердце свирепого монстра с гор бездны», — сказал Том, вызвав волну восхищения. «Вы действительно хотите поставить вещь стоимостью в 70 миллионов кредитов?» — поинтересовался голос. «Да, у меня больше ничего нет», — подтвердил свою ставку Том. «Ставка принята», — сказал голос. «Героические поножи из сета проклятого скелета рыцаря», — сказал я, перебивая голос арены. Народ затих, услышав, что я тоже поставил что-то. Ставка Тома и так перебила ставку наших противников почти в два раза, а тут еще и я добавил. «Вы действительно хотите поставить вещь стоимостью в 120 миллионов кредитов?» — поинтересовался голос, вызывая шок у присутствующих. «Да», — сказал я, подтверждая ставку. «Ориентировочная стоимость ставки синей команды 190 миллионов кредитов», — сказал голос. «Ваша ставка гораздо больше ставки красной команды. Вы уверены, что хотите продолжить дуэль на данных условиях?» «Да», — почти синхронно ответили мы с Томом. «Ставки дуэлянтов сделаны. Ставки на победу той или иной команды открыты», — сказал голос во всеуслышание. «Игроки телепортируются на арену. Не успел я моргнуть, как мы оказались в небольшом помещении, из решетчатой двери которой была видна арена. Список правил арены», — сказал голос, посылая нам список тех самых правил. «Правила случайной арены. Дуэль длится 5 минут. Групповой бой более 1 человека длится 10 минут. Исключение. Специальные условия. В случае, если оба дуэлянта будут живы, объявляется ничья. Исключение. Специальные условия. Каждому игроку будут предложены комплекты снаряжения, из которых ему нужно будет выбрать один. Каждому игроку будут предложены два набора навыков, из которых ему нужно будет выбрать один. Питомцы и ездовые животные на арене запрещены. Ваши умения, навыки, снаряжения не могут быть использованы. Уровень игроков будет повышен или понижен. 10, 50, 100, 150, 200 уровни. Вроде все понятно, сказал я вслух, прочитав правила. Естественно, услышав меня, сказал Том. Красная команда предложила специальные условия, неожиданно сказал голос. Ограничение по времени снято. Победа засчитывается той команде, которая останется в живых. Вы принимаете условия? Поинтересовался голос. Да, ответил Том. Специальные условия приняты, сказал голос. Идет генерация снаряжения и навыков. После слов голоса, передо мной появились два комплекта снаряжения с длинным текстом описания. Внимательно прочитывая, я понял, что один комплект был собран для нанесения урона, а смысл второго комплекта был в том, что у меня прибавлялось большое количество жизней, делая из меня толстенькую тушку. Но, что самое главное, КДБ у обоих комплектов был одинаковый и равнялся 100. «Что у тебя там?» – спросил Том, уже переодетый в странный наряд аристократа древних времен. «Один на урон, второй на здоровье», – ответил я. «Бери на ХП, у них жопа будет свербить тебя убить», – посоветовал друг. «Если возьмешь ДД-комплект, тебе придется много бегать, и не факт, что тебе попадутся умения на передвижение. А так, пока они будут пытаться тебя убить, я убью их. Делаешь из меня приманку, а еще друг называется». Покачал я головой, выбирая комплект на ХП. «Ни совести, ни жалости. Да ладно тебе, можешь и пшкой побыть, но я не буду уверен, что успею их убить раньше». Пожал плечами Том. «Доверюсь тебе». Одевшись в странный балахон, который был покрыт множеством красных узоров, сказал я. «Видок, конечно, так себе. Ты ж не девочка, чтобы за внешкой гнаться», — хохотнул Том. «Когда я выбрал снаряжение, мне и тому пришло на выбор два списка умений. Состояли они из 10 пунктов, 5 активных и 5 пассивных. В первом наборе два умения на атаку, 3 проклятия и 5 пассивок на увеличение урона. Во втором одно атакующее умение, 2 проклятия и 2 хилки. Пассивка на ХП, увеличение от хила, скорость передвижения, и 2 пассивки на увеличение маны», — прочитал я про себя. «Хил, конечно, хорошо, но нам же нужно побеждать. Я возьму ДД-умение», — сказал я Тому. «Погоди, есть что там по замедлению, только точечное», — сказал я, просматривая скилл. «Но оно слабое, минус 10 скорости передвижения. Остальные проклятия замедляют скорость произношения навыков и атаки. Такое себе, и правда», — скривился Том. «А по урону, что там 7? 2 хаметровая АЭ и точечная атака», — прочитал я. «Тогда тебе без толку брать ДД», — резюмировал Том. «У них воины, возможно, ганер. Отхил нам будет нужнее, а одного скилла на урон тебе хватит. Ладно, у тебя по навыкам-то нормально все?» — спросил я у него. «Блинка не выпало, но вот урона у меня предостаточно». С этими словами Том вытащил два покоцанных меча, на которых была видна ржавчина. «Что-то не впечатляют они», — честно сказал я ему.